7. Ореол. Я уже привык к скрипу пера Тота по пергаменту. Это стало фоновым шорохом в том, что сейчас представляет из себя моя жизнь. Совсем как когда-то давным-давно им был непрерывный гул громадных двигателей Тлалока. После Тлалока был Мстительный Дух, а после него Крукалрай, известный Империуму под именем Планета Убийцы. Каждый из них обладал собственной песней механизмов, которая в какой-то мере становилась успокаивающим звуком. Скоро мы доберемся до той части моей летописи, когда мы ступили на палубу Мстительного Духа. Это приятные воспоминания, время единства, время братства. Прошлой ночью ко мне приходили мои пленители. Они явились с вопросами, вне всякого сомнения, порожденными теми воспоминаниями, которые я уже им передал. Первое, с чего они начали, изложение длинного перечня имен и титулов, приписываемых мне, моим деяниям, бойням, учиненным армиями, которые маршировали под моим знаменем. Они говорили несколькими торжественными голосами. Суд вершили мужчина, женщина, юноша, старик. Единственное, что их объединяло, абсолютная искренность интонаций. Они безостановочно зачитывали сотни титулов, сотни. Сколько прошло веков с тех пор, как кто-либо в Империуме произносил вслух мое подлинное имя? Отрезвляющая мысль. Мои пленители перечисляли титулы, и большую часть из них я в той или иной форме уже слыхал раньше. Это были проклятия, которые выкрикивали небу мои враги в руинах городов, сожженных моими воинами. Имена, которые безоружные и невинные произносили в молитвах, заговорах и благословениях, надеясь, что я никогда не возникну из тьмы, будто какое-то мифическое чудовище. Некоторые из этих имен были образны до мелодраматизма и неизмеримо пышны. Другие же знали только в одном городе или на единственной планете. Многие, и они вызывали у меня улыбку, были присвоены за зверства, совершенные армиями моих братьев по приказу моих братьев. Почти дюжина перечисленных расправ произошла на планетах, где я никогда не бывал. О трех опустошенных мирах мне вообще не доводилось слышать. Последовали вопросы, задаваемые с размеренной интонацией людей, привыкших получать ответы. Эти мужчины и женщины сотни лет своей жизни приучали себя к ереси, окружая собственные души броней пренебрежения. Они презирали меня, однако не боялись. Разумеется, в этом состояло еще одно проявление их невежества. Они не боялись меня, поскольку не знали по-настоящему, с чем имеют дело. Они задавали свои вопросы, но я умолк, размышляя о сотнях имен, которыми они меня наделили. Было приятно видеть их, соотнести лица с голосами. Еще лучше бы было почувствовать их, протянуться к ним моим тайным зрением. Но при всей ненависти и невежестве они не были глупцами. Они знали, как удержать меня в плену. «Все это имена», — произнес я, спокойно выдохнув. Мои инквизиторы замолчали. Единственный звук, перекрывающий их тихое дыхание, издавало перо Тота, постоянно продолжавшее скрести. «Империум построен на поклонении неведению. Я говорю так, без намерения оскорбить. Неведение поддерживает стабильность, а стабильность сохраняет Империуму жизнь». Насколько безмятежным стало бы людское стадо, численностью в бесконечные триллионы, узная оно, что находится по ту сторону пелены реальности. Насколько покорны они бы были, если бы знали хотя бы тень правды. Неведение – это необходимое зло для империи. Они не стали спорить. Мои хозяева слишком умны, чтобы утруждать себя ложью. Вы утратили так много знаний, что я едва в силах понять, где заканчивается ваше невежество и начинается невинность. Опять же, я не желаю оскорбить. Просто таково положение дел. Вы дали мне сотни имен и перечислили сотни воин. Большинство мои, многие нет. Вы называете меня архиеретиком Ангелус Порфира. Но я никогда не видел этого мира, ни разу. Называете Зарафистоном так, будто ваша информированность должна вызвать у меня благоговение. Однако Зарафистон – это не имя, данное при рождении. Это титул, впоследствии сросшийся с личностью. И вы именуете меня Игитмором, но Игитмор – это даже не имя. Это выражение из забытого языка мертвого мира. Оно означает «ткач» или «пронзатель варпа». И как оказалось, я не единственный воин, носивший этот титул. Похоже, что этим именем сознательно и по собственной прихоти наделяют любого. За кем в данный момент охотится Империум? Начинаете понимать, что я имею в виду? «Какого языка?» – спросила одна из женщин. «С какого мира?» «Корневое наречие хтонийское. Я говорю на нескольких его диалектах. Сама планета называется Хтония. Я кратко упомянул о ней, рассказывая о наследии Фалька. И еще до твоих воспоминаний мы знали о нечестивой Хтонии, сгинувшей за эти 10 тысяч лет. В том, как она произнесла название планеты, было нечто особенное. В ее голосе слышалась такая непоколебимость, такая абсолютная уверенность, что она схватила ключи от царства. Сколько закрытых архивов пришлось расшифровать этому инквизитору, чтобы вырезать оттуда этот крошечный кусочек запретного знания. Насколько отчаянно пытался Империум вычистить все записи о предавших легионах. И все же, насмешка над их невежеством означала бы непонимание масштабов Империума и его десятитысячелетней приверженности притворству, будто прошлого никогда не было. «Ты затягиваешь», — укорил меня один из мужчин. «Расскажи нам, как сыны Гора получили свое новое название. Расскажи, как они стали Черным Легионом». Сперва мне было нечего ответить. Я не был уверен, что вопрос задан искренне. Я сказал, что расскажу, как погибли сыны Гора и родился Черный Легион. Я никогда не говорил, что первое стало вторым. Однако он еще не закончил. Ему тоже было что процитировать из священных текстов. Так написано гадателем Дианфоном. Итак, «Изгнанные со святой Терры и навеки воцарившиеся в преисподней, сыны Гора, вероломный 16-й, стали Черным Легионом». «А, все вдруг стало понятно. Позором с тенью преображены», — тихо проговорил я самому себе. «В черном и золоте вновь рождены». «Что?» «Я же говорил вам, началу предшествовал конец. Сыны Гора никогда не правили Воки. Их призраки не командовали ничем, кроме склепов, в которые превратились их боевые корабли. Их тени правили павшими крепостями. Сыны Гора умерли 10 тысяч лет назад. Я знаю, я наблюдал, как это произошло. Они были 16-м легионом, но Черный Легион не был основан Империумом и никогда не сражался в его славу. У него нет номера. Номерами наделяли лишь легионы Великого Крестового Похода. А мы, мои имперские друзья, являемся легионом Долгой Войны. 5 месяцев мы шли, готовились и лечились. Каждое утро по бортовому времени я тренировался с Леором в клетках для поединков, топор против топора. Иногда на нас бесстрастно глядел Ашуркай. Порой же выжившие братья Леора наблюдали и радостно вопили, когда один из нас наносил особенно изящный или жестокий удар. Они никому не отдавали предпочтения и хвалили все стоящие удары. Они только подбадривали своего командира. Это вызывало у меня восхищение. Вокруг них часто проявлялась боль, мучившая их внутри черепа. Когда церебральные имплантаты вгрызались по-настоящему глубоко, возникали трепещущие маленькие духи-частицы страдания, которые ползали по броне пожирателей миров. Эти безмозглые импульсы воплощенного ощущения носились по красному керамиту, словно ящерицы, а затем снова растворялись в насыщенном варпом воздухе. По большей части легионеры вообще не обращали внимания на эти несущественные явления. Возникновение малых демонов эмоций едва ли являлось редкостью Воки. Но они часто кишели на помощнике Леора, воине по имени Угривиан. Как-то раз я увидел, что он съел одного из них. Крошечное змееподобное создание билось в его кулаке, пока он не откусил щелкающую зубами голову и не проглотил лакомство, издав низкий смешок. «Ты же знаешь, что нерожденные не годятся нам в пищу», — заметил я. Он заглотил остаток извивающегося белого трупа. Я наблюдал, как тот извивался вдоль мышц шеи, пока не провалился в пищевод. «Хайон, ты хорош на топорах, и я это уважаю. Но ты слишком высок и могуч, чтобы признать, что нет лучшего способа оскорбить врага, чем превратить его в дерьмо после победы». К моему стыду я рассмеялся. «Угривиан, ты омерзителен». «Омерзителен, честен», — он пожал плечами. «В этом проклятом богами месте это одно и то же». Ашуркай отвергал все предложения поединка. Я принимал их вместо него. Часть выигрывал, часть проигрывал и всегда наслаждался последующим жжением трудового пота. Мне этого не хватало. Я слишком долго жил в обществе одних лишь рубрикаторов. Никто из нас не говорил о дурацком стремлении Фалька отыскать Абаддона и Мстительный Дух. Никто не говорил о лучезарных мирах. Однажды утром, когда мы с Леором стояли в изнеможении после схватки, которая длилась 4 часа и завершилась яростной ничьей, я увидел, что из дверей зала за нами наблюдает Нефертари. Вдали от шторма она исцелилась, утолив свою мучительную жажду за счет посланных ей мною рабов. Однако она все равно редко покидала гнездо. В то утро она покачала головой, забавляясь только что увиденным спаррингом, и покинула нас, не получив вызова. Покрытое шрамами лицо Леора было залито потом. «Твоя мерзкая чужая наблюдала за нами. Наблюдала. Я мог бы ее победить?» «Нет», — честно ответил я, — «ты бы не смог». Спустя несколько дней в ходе поединка, где мы пользовались только неактивированными боевыми клинками, он попробовал старинный и прославленный трюк с простым отвлечением. «Мне нравится твой топор», — сказал он в перерыве между столкновениями клинков. «Что?» «Твой топор, он мне нравится, я его хочу». Я разучился просто беседовать и никогда не был одарен в этой области, чтобы учиться заново. Мало кому из легиона Састартес это удавалось. «Помнишь, как я нашел тебя на Проспера?» — усмехнулся он, лежащим поверх мертвых волков и сжимающим в руке топор того большого ублюдка. «Волк-чемпион, которого ты убил, напомни-ка, как его звали?» Пока я отвечал, он вырывался, пытаясь воспользоваться отвлечением внимания и выиграть место для маневра. Я двигался за ним, клинок к клинку. А Ярик, рожденный из огня. Я знал об этом, так как имя было написано на самом Саэрне. Волк также выкрикивал его, пытаясь убить меня. Вне всякого сомнения он хотел, чтобы моя тень отправилась в загробную жизнь, зная, кто стал причиной моей гибели. Они все делали не так, как остальные из нас, да? У них даже имена были безумные. Это было духовное имя, а они пользовались ими как... «Мне плевать на их оправдания», — проворчал Леор, когда наши ножи сцепились. Мы сходились, глядя друг другу в глаза, пока он не отшвырнул меня на несколько метров назад. Поединок продолжился. Через 10 минут он ни с того ни с сего произнес: «Спасибо». «Умно, умно, я чуть не опустил клинок». «За что ты меня благодаришь?» «За то, что ты вытащил меня с того корабля». «Не за что. Если хочешь, мы можем провести еще формальные похоронные обряды для твоих погибших в битве братьев». «Похоронные обряды». Его изуродованное лицо рассекла бронзовая ухмылка. «Хайон, война доберется до всех. Нет смысла упиваться горем. Это у вас, тисканцев, всегда было проблемой, а? Делать из горя искусство. Искусство жалости к самому себе». Он не дал мне ответить. «А кто такой Телемахон?» – поинтересовался он. «Старый враг. Это очевидно, иначе ты бы не заставил меня волочь его полумертвое тело через твои магические ворота. Прошу, не называй это магией». Он ухмыльнулся, и наши клинки опять сцепились. «Ну так потешь меня, я никогда не отказываюсь от новых объектов для ненависти. Кто он такой?» «Враг Стерры». Я подозревал, что этого ответа будет достаточно, чтобы навести его на верный путь, и оказался прав. «А-а-а!» – зло рассмеялся Леор. Предполагалось, что капитан Лирос и его пурпурные ублюдки из 51-й роты поддержат тебя, да? А они бросили вас трепыхаться на ветру и не выпустили по стенам дворца ни единого болта. Эта история не была чем-то из ряда вон выходящим. Сотни отрядов во всех 9 легионах приступили к осаде дворца императора, но обнаружили, что 3-й легион нарушил строй и вышел из боя. Пока мы сражались и умирали на стенах последней твердыни войны, дети императора прорывались по колыбели человечества в поисках рабов и удовлетворения от вырезания беззащитного населения. Думаю, именно в тот день большинство из нас поняло, несмотря на безумие войны, которую мы вели, насколько глубоко пал 3-й легион. Не поддался богам. Нет, этому нельзя поддаться, разве что по незнанию. Я имею в виду, они опустились до того, что в первую очередь гнались за собственными желаниями. Отбросить все амбиции ради удовлетворения страстей смертных – это подлинное, настоящее падение. «Ты многих потерял на Терре?» – спросил Леор. «Да», – признал я, – «мы оба тяжело дышали. Оба боевых ножа затупились и зазубрились почти до полной бесполезности. Очень многих. Мы оба, колдун. Сколько планирования, да?» Сколько военных советов на борту Мстительного Духа. Самые продуманные замыслы наших отцов превратились в мочу. Стоило только нашим подошвам коснуться Святой Земли. После того боя мне доводилось видеть более крупные сражения, но поражение никогда не ранило сильнее, чем в тот день. Боль в его голосе была такой реальной, такой искренней, что я сделал шаг назад, давая ему перерыв. Это заслуживало более рассудительного и полного обсуждения, чем... Его локоть угодил мне в щеку, сбив меня на пол. «Слишком просто», — сказал Леор. «Это по-тискански, отвлекаться на сантименты и меланхолию. Понимаю, что я подразумевал под превращением горя в искусство. Я принял его протянутую руку, и он помог мне подняться. Урок усвоен. Сперва мы направились на безопасную нейтральную территорию. Для нас это означало Галлиум. Хашерхан, моя группировка, не имела собственного родного порта, но Галлиум был близок к этому. На орбите над богатым минералами шаром с оболочкой из охренных облаков располагался Ореол Необии, небесная крепость правительницы Кераксии. В прошлом мы несколько раз вели дела. Я соответствовал ее взыскательным стандартам, и она всегда платила чрезвычайно хорошо. Чтобы добраться до Галлиума, потребовалось 5 месяцев, на протяжении которых мы быстро рассекали волны эфира. Пространство ока не является ни реальным, ни нереальным. Это невозможное сочетание того и другого, при котором возникает третья стихия, расположенная между законами физики и содержимым фантазии и кошмаров. Наше напоминающее чистилище царства – такое место, где сама реальность отзывается на капризы разумов смертных. Эмоции и мысли преображают затронутую варпом материю. Вокруг вас появляется то, что вы представляете. Происходит то, о чем вы думаете. Требуется некоторая сила, чтобы попросту не уничтожить самого себя непослушной мыслью. Но со временем мы приспособились. Я сокращу описание до чего-то более простого для тех, кто никогда не ступал там, где встречаются боги и люди. Для имперских провидцев и астропатов едва ли является чем-то необычным заглянуть слишком далеко, слишком глубоко и пострадать от последствий устремления взора в бездну. Они лишаются рассудка и вопят о невероятных картинах, которые объявляют панорамами загробной жизни. Извращенные башни из плоти и костей, которые поднимаются из покрытой черепами почвы адских миров ока. Это не сооружения, возведенные потом и работой инженерной мысли. Эти невообразимые конструкции не были построены рабами, мутантами и демонами. Твердыни преисподней, воздвигнутые из амбиций и силы воли, а не из ракрита и дюрастали. Как я уже говорил, вокруг вас сложится то, что вы вообразите. Галлиум был одним из таких миров. Планета представляла собой одну колоссальную литейную фабрику, тянувшуюся от полюса до полюса и от края до края горизонта. На поверхности уже давно уничтожили все следы естественного климата. Густые неподвижные облака исходили из миллиона дымоходов и труб цехов, тяжелой промышленности, а непредсказуемые осадки выпадали в виде внезапных ливней ядовитого кислотного дождя. Крепости-плавильни Галлиума в прошлом несколько раз представляли Тлалоку боеприпасы и ремонт в обмен на мою службу при правительнице. По поверхности планеты я ходил один раз и не имел никакого желания делать это снова. Мало интересного в зрелище миллиардов форм фальшивой жизни, колдовством призванных из эфирий трудиться в шахтах и кузницах. Население планеты состояло из заводских железных аватар, не имеющих лиц и отличительных особенностей. Они внешне напоминали людей, но были полностью лишены души и искры жизненной силы. «Скажи мне, Искандар», — обратилась она ко мне как-то, — «твои рубрикаторы, станут они работать в моих шахтах, если ты пожелаешь от них этого? Они мои братья, правительница, не рабы. Прошу вас иметь это в виду, когда спрашиваете меня о подобных вещах». Ореол Необии, орбитальная станция, являлся средоточием активности вокруг Галлиума. Соответствуя своему названию, он окружал мир, будто ним. Кольцо металла над северным полюсом планеты, столь огромное, что могло вместить в свои доки 10 линкоров и обладающее достойной огневой мощью, чтобы выстоять против втрое большего их количества. Мы наблюдали, как оно увеличивается на Окулусе. На швартовке стояло 4 корабля, еще один располагался на высокой орбите. Находившийся вне причалов корабль был настоящим зверем во всех смыслах этого слова. Тхана – тяжелый крейсер, потемневший от пребывания в пустоте металлической окраски легиона железных воинов. с нанесенным на корпус более чем в 1000 мест символом растопыренной механической руки Галлиума. Он висел в космосе, в холодном безмолвии надзирая за своими владениями. Даже издалека на нашем векторе приближения я видел, как орудия на его укреплениях разворачиваются нам навстречу. Точно такое же движение происходило и на стенах звездного порта. Ореол Необи знал о нашем присутствии. «Что за корабли на стоянке?» — крикнул я со своего трона. Со своего наблюдательного балкона над палубой отозвался Ашуркай. «Фрегат без опознавательных знаков, не представляет и кода принадлежности, но эсминец — это ярость Первого Легиона, а два фрегата называют себя Паш Мечей и Свежеватель. Ярость Первого Легиона, темные ангелы. Редко случались такие ночи, когда мятежные боевые корабли Первого Легиона выступали как часть флота. Они явно были тут одни. Паш Мечей и Свежеватель никак не выдавали свою принадлежность. Едва ли это можно было назвать необычным в Империи Ока. А мне не было до них достаточного дела, чтобы вникать, кому они верны. Я сомневался, что мы пробудем здесь достаточно долго, чтобы обзавестись новыми врагами. И все же я не удержался от недоверчивой улыбки. Эта группировка назвала свой корабль Свежевателем, а Шуркай пожал плечами, и сочленения его доспеха издали рычание. Похоже на то. Свежеватель. Это было ужасно. Мы подошли ближе, защищенные обещанным на этой территории нейтралитетом, который так поддерживался орудиями Тханы и самой станцией. Передача с Ореола Необи. Раздался из динамиков мостика голос Анамнезис. «Открыть канал!» «Открываю! Открываю! Канал отк...» Говорит страж Галлиума. «Назовите ваше дело на этой территории!» Голос не был низким или гортанным, как бывало у большинства воинов Легиона Састартес. Он представлял собой механический скрежет, производимый имплантированным вокализатором. Я сразу же узнал его. «Валикар, мы просим разрешения на швартовку Тлалока. Нам нужна дозаправка, перевооружение и небольшой ремонт. Правительница или же ее помощники выслушают детали вашего предложения по обмену», – проскрипел голос. «Это ясно?» Одно и то же приветствие каждый раз. Он нерушимо держался традиции. «Это ясно, Валикар. Во время пребывания на борту Ореола Необи, на планете Галлиум и в пределах протектората правительницы, вы будете следовать законам о мирных клинках и молчании оружия. Любое учиненное в моих владениях насилие, за исключением боевых ритуалов, повлечет за собой смерть. Если вы клянетесь подчиняться этим законам, сообщите о своем согласии. Я когда-нибудь возражал? Если вы подчинитесь этим законам, сообщите о своем согласии. Я согласен, Валикар. Ореол Необи приветствует твое возвращение, Искандар Хайон, Тлалока. Твой почетный караул ограничен 5 душами в соответствии с протоколами враждебности Ореола Необии. Это ясно? Леор, Нефертари, Гира, Михари, Джетхор. Ясно. В таком случае отключите щиты и деактивируйте орудие. Сейчас будет назначена ваша причальная платформа. Вам требуется что-то еще? Ответ на вопрос, если ты можешь его дать. Неожиданный ответ вызвал у него замешательство. Спрашивай. До тебя доходили вести с боевого корабля Сынов Гора, восход трех светил. Вызов от правительницы Кераксии поступил, когда маневровые двигатели Тлалока еще не успели остыть. От корпуса станции протянулись швартовочные манипуляторы и выдвинулись туннели для экипажа и топливные рукава, глухо простучавшие по обшивке Тлалока. Первые должны были удерживать нас на месте, вне зависимости от того, друзья мы или враги. Двум последующим предстояло оставаться почти пустыми, пока мы не договоримся о ремонте и дозаправке. Мы прошли по основному туннелю для экипажа, ширина которого позволяла свободно провести по нему колонну боевых танков. Шаги наших сапог звенели в темном, лишенном окон проходе. Даже практически бесшумная поступь Нефертари оставляла в неподвижном воздухе слабое эхо. Никаких звуков не издавала только Гира. Я ожидал фаланги стражи Ореола у переборки, ведущей внутрь станции, но не ожидал, что их будет возглавлять Валикар. Он не изменился с момента нашей прошлой встречи. Его тело покрывала многослойная броня, маслянисто-серебристого цвета. Однако она не могла полностью скрыть скрежещущий гул значительного количества бионики внутри. Наплечники были украшены промышленными черно-желтыми предупредительными полосами, а также механической погребальной маской его легиона. В руках он сжимал болтер, громоздкий из-за автоматических загрузчиков боекомплекта, длинного дальномерного прицела и увеличенного ствола. С обеих сторон оружия тянулись суспензорные втулки, крошечные антигравитационные диски, делавшие его почти невесомым. Этот болтер был сконструирован, чтобы начинать и заканчивать бой одним выстрелом, одним убийством. Его ранец также был модифицирован, став массивнее большинства прочих, благодаря толстым силовым кабелям, которые проходили через наплечники и подавали питание на установленные на предплечьях магнитные захваты. Я никогда не видел, чтобы он ими пользовался, но их назначение было очевидно. Электрофалы, пригодные к отстрелу на значительное расстояние и работающие как захватные крючья. Вокруг него неплотным строем собрались легионеры из Китарии Механикума. Железные воины были вооружены алебардами и булавами. Солдаты-киборги носили темно-красные одеяния и держали оружие, не поддающееся описанию и названию. Одно явно являлось каким-то лазерным орудием. Толстые силовые кабели тянулись от наспинной энергетической установки к запястьям скитария, а кисти рук раба были вплавлены в огромную пятиствольную пушку. Носитель пушки глядел на меня 10 глазными линзами, заменявшими ему лицо, и все они крутились, меняя фокусировку. Работающая лазерная установка существа издавала раздражающий громкий визг. Моя свита остановилась перед группой усовершенствованных стражей, превосходящих нас по численности в отношении 3:1. Шлем Валикара был сделан из серого керамита и увенчан вбитыми рогами из марсианской бронзы, окрашенной в красный цвет. Левый глаз и висок заменял стрекочущий монокуляр целеуказателя. Его приветствие, как обычно, было нейтральным. Говорили, что ты погиб при Дрокхейр. Люди мне постоянно об этом сообщают. Как видишь, это всего лишь навязчивый слух. У меня нет настроения валять дурака. В жестяном скрежете его голоса явно слышалась резкость. Я задался вопросом, не причиняет ли это ему боль. Мимолетное соприкосновение моих и его чувств показало, что да, причиняет. Непрекращающуюся боль во влажной плоти гортани. «Правительница требует твоего безотлагательного присутствия», — сказал он. «Проблема?» — он фыркнул. «Хайон! Куда бы ты ни направился, за тобой всегда следуют проблемы. Просто идем со мной». Вооруженный эскорт являлся традицией Ореола Необии, и возражать против него означало лишь провоцировать осложнение. Валикар повернулся и сделал жест своим спутникам, которые расступились, открывая нам проход на станцию. Ореол имел нестандартную конструкцию. Он был сооружен из нескольких крейсеров Механикума и сырья, добываемого на поверхности самого Галлиума. Двигаясь по его концентрическим коридорам, ты шел в мире черного железа и красного металла, в окружении тиканья часовых механизмов. Влияние обитателей на их орбитальный замок сделало его параноидальным местом. Как и множество вещей внутри ока, Ореол Необии отражал причуды и желания тесно связанных с ним смертных и излучал такую же агрессию, мрачную нейтральность, как и те, кто жил на борту. Он был темен, тускло освещен в тех местах, где вообще освещался. А помимо стерильной химической вони, которой, похоже, оказался пропитан воздух во всех моих делах с Механикумом, в залах Ореола стоял запах гниющих вне поля зрения тел, оставшихся ненайденными и разлагающимися. То тут, то там по коридорам двигались оборванные группы преображенных варпом чернорабочих Галлиума, погоняемых разумами и электрическими кнутами-разрядниками их надсмотрщиков с Марса. «Ты слышал?» — спросил идущий перед нами Валикар. «Луперкалио спал». Я посмотрел на него, на полированный металл его неокрашенного керамитового доспеха. «Кто тебе об этом рассказал?» «Твой друг. Он прибыл 3 дня назад. Мои сердца дважды глухо ударили. Выбрался ли кто-то из сынов Гора на борту восхода 3 светил? Удалось ли им бежать из засады?» «Фальк добрался сюда», — предположил я. «Что с провидцем?» — раздался нетерпеливый голос Ашуркая. «Что с Аргоном? Увидим». Валикар кивнул, подтверждая мою догадку. «Фальк добрался сюда. Впрочем, я бы этому так не радовался, колдун. От него мало что осталось».